Мика в алтаре. Императорский всадник. Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 1995 год. Читает Вера Зеленкова. Глава первая. Антиохия. Мне было 7 лет, когда ветеран Барб спас мне жизнь. Хорошо помню, как я перехитрил свою кормилицу Софронию и убежал вниз на берег Оронта. Эта бурная, кипящая водоворотами река всегда притягивала меня, и я свесился через перила моста, чтобы поглазеть на пену и пузыри на воде. Вот тут-то сзади и подошел Барб и добродушно спросил: «Хочешь научиться плавать, мальчик?» После того, как я утвердительно кивнул, он оглянулся, схватил меня в охапку и бросил в стремнину. Затем он издал дикий вопль, позвал Геркулеса и Юпитера-громовержца, швырнул свой изодранный плащ на мост и ринулся в волны вслед за мной. Но уже крики стали собираться люди, и все оказались свидетелями его подвига, и в один голос потом подтверждали, что Барб рисковал жизнью, нырнув за мной, пока я еще не захлебнулся. Вытащив на берег, он катал и мял меня до тех пор, пока из моего рта не хлынула вода, которой я все же успел наглотаться. Когда, наконец, издавая вопли и выдирая на голове волосы, прибежала Софрония, Барб уже взял меня на руки и понес домой, несмотря на то, что я отчаянно вырывался и бился в его объятиях, поскольку его грязное платье и смрад перегара вызывали во мне отвращение. Отец был отнюдь не в восторге от моего приключения. Тем не менее, он предложил Барбу вина и поверил в его россказни о том, будто я споткнулся и сам упал в воду. Я не возражал Барбу, ибо был приучен молчать в присутствии отца. Как зачарованный внимал я ветерану, повествовавшему о своем легионерском прошлом. Тогда, мол, он переплывал Дунай и Рейн, и даже Евфрат в полном боевом снаряжении. Мой отец тоже выпил вина, чтобы унять страх, тоже разговорился и рассказал, как он во времена своей юности, когда посещал школу философов на острове Родос, поспорил, что может плавь достичь материка. В конце концов, они с Барбом пришли к единодушному мнению, что меня пора учить плавать. Отец дал Барбу новое платье, и тот, переодеваясь, имел возможность продемонстрировать свои многочисленные рубцы и шрамы. С тех пор Барб остался в нашем доме и называл моего отца своим хозяином. Он провожал меня в школу и, если не был сильно пьян, забирал из нее. Но главное, ветеран воспитывал из меня истинного римлянина, ибо сам он появился на свет и вырос в Риме, и целых 30 лет прослужил в 15-м легионе. Мой отец знал это наверняка, ибо хотя и был человеком рассеянным и замкнутым, глупости не ранее беглого легионера. Благодаря Барбу я выучился не только плаванию, но и верховой езде. На свой вкус отец купил для меня коня, так что я мог бы присоединиться к молодым всадникам Антиохии, как только мне исполнится 14. Хотя император Гай Калигула собственноручно вычеркнул моего отца из сословия всадников. Примечание. Всадники – это класс римских граждан, потомков кавалерийских командиров римского войска. Позднее – могущественный средний класс коммерсантов, торговцев и банкиров. В Антиохии его всячески одобряли, ибо монаршая немилость напоминала о том, каким шлопаем был сам Калигула уже в детстве.